а самый рослый и самый запущенный вставил свои запекшиеся губы сигарету, собираясь, не сходя с места, закурить. — Дай спичку, дед! — выковырил он из себя, обращаясь к Потапову. Иван Кузьмич, продолжая ощущать в крови и мозгу пузырьки свободы, дарующие бесстрашие и всесокрушающую духовную прыть, улыбчиво посмотрел в Настины похолодевшие, схваченные литком презрения глаза, как бы вопрошая: «Ну что, применить психологическое оружие или стерпеть ребятишек, которые самоутверждаются почти так же, как и он, Потапов, с одной лишь разницей: у Потапова сегодня день прозрения, а у них, скорее всего, день затмения?» И все ж таки Потапов пассажир, Потапов обыватель пересилил Потапова мыслителя. Иван Кузьмич как можно спокойнее, дабы не расплескать ощущение свободы, не задохнуться от ее пузырьков, решил поддержать разговор с неприятным молодым человеком. — Прошу вас, не дышите на девушку, — сказал он для начала. — Она может упасть в обморок от ваших ароматов, а здесь нет аптечки. — Чего-чего? — Какой еще аптечки? — Ать-моп. — Аптечки с нашатырным спиртом. Учитывая вашу физическую неполноценность, я не стану вам деформировать немытую шею, ударять вас по смердящим, изнывающим от дрожжевого насилия внутренностям. Я лучше прочту вам миниатюрную лекцию. Попытаюсь вдохнуть в ваши сосуды задумчивость. Только не машите перед моим носом руками. Нос не птичка, не испугается, не улетит. Итак, душеспасительная блиц-проповедь. И не спешите на выход в курилку. Тема лекции уникальная, то есть непопулярная. Отнюдь не о международном положении и не о вреде алкоголя. Тема лекции — что такое смерть и как с ней бороться при жизни. Молодые люди переглянулись, пофыркали, покряхтели, поерзали. Один сказал: «Во дает». Другой демонстративно сплюнул под ноги Потапову, но, скрестив с Иваном Кузьмичем взоры, вздрогнул, словно от электрического разряда, и тут же растер плевок скособоченными кроссовками. Третий, не ожидая начала лекции, приподнялся и, выкрикнув непристойность, побежал вдоль полупустого вагона, спотыкаясь и без оглядки. Обращаясь к двум оставшимся и, в первую очередь, к порывавшемуся закурить, Потапов уже совсем было начал проповедь, когда в вагон изящной рысью ворвались пожилые контролеры. Один, поджарый, сразу же помчался в противоположный конец вагона. Двое других, подороднее, не мешкая, занялись прочесыванием пассажиров. А молодые люди с мшистыми полубородками подхватились было в сторону поджарого, но дядька проворно растопырил руки, не давая тем уйти. Возле Потапова остановился тучный пенсионного возраста контролер, весь какой-то взъерошенный, стремительный, потому весьма забавный. Очки на носу завалились на сторону, фуражка с железнодорожным кантом сбита на бекрень и малость развернута козырьком вправо, шарфик из-под плаща одним концом вылез наружу и лежал на плече проверяющего, опять же на правом плече. Впечатление было такое, будто человека долго вращали в левую сторону, а затем выпустили из рук и, не мешкая, послали проверять билеты. Потапов, перед тем как достать бумажник и протянуть деньги на два штрафа, решил подбодрить Настю молодецким взглядом и приятно был удивлен ее скептической улыбкой. Весь ее залихватский облик как бы подтрунивал над Потаповым. Дескать, ну что же вы, не примените психологическое оружие. Самое, мол, время. — Ясненько, — пролепетал взъерошенный контролер и, щелкнув клешней компостера, пробил треугольную дырочку в воздухе. А затем, не вдаваясь в подробности, поспешил на помощь своим собратьям, прижавшим к сиденью небритых безбилетных молодых людей, которым теперь предстояло выслушать лекцию отнюдь не на тему о бренности земного бытия. «Почему вы не испугались?» — поинтересовался Потапов у девушки. «Надеялись на меня? На мой день?» «Просто купила билеты. А я вот не купил. В голову не пришло. отвык по билетам передвигаться. И надо же опять об